Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти и Петербург, и литературу. Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах, он только улыбался загадочно-снисходительно. «Погодите, то ли будет». Вскоре то там, то здесь в литературной хронике промелькнула новость. Владимир Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги, обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали по всей России около 1000 человек. Брюсова в преуменьшении и скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского интереса к нему. Чего же было ждать начинающему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и «Русской мысли» до славы, ну, по крайней мере, как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут при всей своей самонадеянности это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.